Технология волшебной палочки. Первое. Отталкиваясь от своих ощущений, вы ищете соответствие им в виде определенного образа. Второе. Затем, вручив ему волшебную палочку, проводите потенциализацию энергии, заключенной в нем, то есть разрешаете образу проблемного состояния расправить крылья и обрести свободу, что позволяет ему реализовать свои сокровенные желания и освободиться, наконец-то, от оков вашего кукольного знания о нем. Третье. Далее. Для того, чтобы уйти от социумной определенности, от навязанного вам знания о самом себе, вы делаете своим это новое, чистое имя освобожденного образа. Он теперь будет привязывать вас уже не к прожитой жизни, старым, привычным и негативным программам, а к гармоничному хозяину, творческое качество которого вы только что ощутили в себе. Но главное, породнившись общим именем, образом с былой проблемой, вы тем самым объединяетесь с ее изначальной и сейчас уже освобожденной энергией, чем восстанавливаете некогда утраченное единство с ней. Таким образом, вы совершаете как бы три смелых шага вглубь себя, пробуждаясь в позабытом вами хозяйском статусе. Прокомментируем эти шаги. Первое. Понятно, что вполне возможно найти образ любого своего состояния, в том числе и спокойного, и достаточно гармоничного. Но, скорее всего, необходимость в этом возникнет, когда вы будете испытывать ощущение деструктивного, проблемного характера. Для того, чтобы вам легче было сформировать конкретный образ, задайте себе ряд наводящих вопросов. Из каких именно ощущений состоит проблема? Какое из них доминирует? В какой части тела живет ощущение проблемы? Какой размер оно имеет? Какая у него форма? Вес, цвет, запах, вкус? Затем суммируйте всю полученную информацию вопросом. На что оно, ощущение, похоже? Этот образ может быть вполне конкретным и узнаваемым, либо совершенно абстрактным и аморфным. Следующая ваша задача на данном этапе – отразить собой этот образ, стать им, ощутить его изнутри. Второе. Теперь вы торжественно вручаете ему, в кавычках, волшебную палочку, способную осуществлять любые желания, но исключительно конкретные. Пожеланий вроде «пусть мне будет хорошо» или «хочу быть счастливым» палочка не понимает. Поэтому, заглянув в себя, попробуйте ощутить ответы на следующие вопросы. Есть ли у образа желание? Комфортно ли ему сейчас или возможны улучшения? Что он хочет? О чем мечтает? Где ему могло бы быть хорошо? Или задайте более емкий вопрос. Какой смысл присутствия этого образа в вас? Иногда вы можете ощутить, что желания образа явно враждебны вам. «Хочу тебя съесть» или «хочу сделать тебе больно». не спешите пугаться. Невзирая на внешнюю грозность, в основе таких желаний, тем не менее, ничего враждебного присутствовать не может. В таком случае необходимо выяснить, что именно стоит за видимым стремлением причинить вред. Это можно сделать, спросив: «А зачем? Для чего тебе это? Что ты обретешь от этого?» И, скорее всего, вы обнаружите, что всей внешней враждебностью заправляло довольно безобидное и детское желание привлечь к себе внимание, оказаться на виду, быть обнаруженным или ощутить к себе уважение. Выяснив потребности и желания образа, вы немедленно взмахиваете волшебной палочкой, приступая к их осуществлению. Здесь возможны два варианта. Образ может сразу подсказать тот завершающий финальный сюжет, в котором он хотел бы участвовать, или это может происходить поэтапно, от одного реализованного желания к другому. В этом случае вы каждый раз спрашиваете у образа: «Это все? Или есть еще желание?» И доводите его развитие до полной реализации всех его потребностей. Игра с образом всегда должна заканчиваться состоянием достаточности, особым ощущением некой насыщенности игрой, внутреннего комфорта и, как правило, ментальной тишины. В результате таких несложных и достаточно занятных операций вы незаметно и словно походя решаете задачу весьма значительной емкости. Вы даете развитие творческому потенциалу той энергии, что долгое время была неподвижной и плененной вашим знанием о ней как о проблеме. Но любая остановленная и связанная энергия – это энергия мертвая. В этом же мире все должно пребывать в движении и жить. Это только нашей кукольной составляющей необходима такая предельная определенность и фиксированность окружения, иначе она себя не мыслит. Сейчас вы потенциализируете эту энергию, возвращая ей свободу, а по сути оживляя ее и включая в процесс вашего хозяйского творчества. Такая освобожденная энергия мгновенно теряет свою болезненность и агрессивность по отношению к вам, ибо вся эта враждебность была вызвана одним – стремлением привлечь к себе внимание и желанием воссоединиться с вами. Третье. На этом этапе кратко сформулируйте имя завершающего трансформированного образа. Вы не забыли, что только что сами были этим образом? Следовательно, это теперь и ваше имя. Называя себя им, вы подтверждаете свое согласие на объединение с освобожденной энергией проблемы, а по сути даете согласие на присутствие в своем пространстве того, что еще недавно считали проблемой, снимаете сопротивление перед ней. Это знаменательный шаг, который неизбежно будет иметь далеко идущие последствия. Очень важно, чтобы, произнося свое новое имя вслух или внутри себя, вы не просто проговаривали его, а пусть на мгновение, но вновь ощущали себя тем самым реализованным образом, вызывая этим гармоничное ощущение хозяйского состояния. Так вы задействуете своего рода якорь, который поставили на это состояние, и теперь в любой момент можете в него снова, в кавычках, включиться. Что делать дальше с найденным хозяйским именем? Теперь оно для вас, в кавычках, пропуск в хозяйское состояние, проход в него, а еще точнее – камертон для приведения вашей обыденности в соответствие с гармоничным играющим хозяином. Правильно проведенная работа с проблемой может привести к ее разрешению одномоментно и навсегда. Но если вы обнаружили, что еще сохраняются определенные отголоски проблемы, некие ее в кавычках метастазы, если часто возникает нетерпеливое ожидание результатов, либо подозрительное заглядывание в себя, неужто в самом деле не болит, активно применяйте найденное хозяйское имя-образ, проигрывая его в себе. Тщательно исследованная в ощущениях проблема, исчезнувшая вследствие этого из вашего внутреннего пространства, исчезает как проблема вообще. По-другому не бывает. Ни в коем случае не используйте однажды найденное хозяйское имя для решения не связанной с ним проблемы. Никакого реального решения в этом случае возникнуть не может. Это будет всего лишь попытка обойти проблему, спрятаться за хозяйское состояние. Понятно, что такое состояние истинно хозяйским не будет. Что же делать? Да элементарно. Проработать очередное проблемное ощущение по уже знакомой вам схеме и быстренько вернуться к хозяину, но уже соответствующим именно этой проблеме именем. То есть вновь найденным именем образом допустимо лишь поддерживать хозяйское состояние, но ни в коем случае не пытаться эксплуатировать имя хозяина. Иначе вы снова моментально скатываетесь в привычное кукольное существование. Ваша сверхзадача, которую вы уже начали решать, непрерывно находиться в целостном хозяине, выстраивая тем самым гармоничное пространство своего существования. По мере вашего продвижения в этом направлении постепенно будет отпадать необходимость в непрестанной борьбе с неприятностями. Они просто перестанут случаться с вами. А на смену им придет то, что мы называем состоянием парения, когда вы словно скользите по жизни без малейшего усилия, словно чайка над гладью моря, когда события вокруг происходят как бы сами по себе, не требуя от вас ненужного напряжения, когда жизнь превращается в игру, полную приятных сюрпризов и увлекательных приключений. Только не торопитесь. К этому вы неизбежно придете, но постепенно. Пока же ваше состояние в течение дня, а уж тем более текущей недели, будет непрерывно меняться. Новые обстоятельства, встречи, необходимость принятия решений. Как только вы отследили в себе появившееся напряжение, тревогу, несогласие с чем-то, неуверенность, немедленно и обязательно начинайте мероприятие по приведению себя в гармоничное состояние. А дальше работает общий принцип, определяющий способ существования человека. Хочешь изменить мир? Изменись сам. То есть сгармонизируйся. Вспомни о себе, хозяине. Если вы позволили себе это, то не стоит уже удивляться получаемым результатам и все более возрастающей уверенности в своих силах Творца, в способности быть истинным хозяином своей судьбы, своей удачи. Фрагменты предыдущего тренинга. Обсуждение результатов занятия. Сразу же после занятия я почувствовала, что простудилась. Видимо, от перепадов погоды. Появилась ломота и озноб. Увидела себя в виде часов-ходиков, с торчащей из них пружиной. Ощущение такое, что перекрутили завод. Часам захотелось, чтобы их закапали, смазали шоколадным крем-ликером. После получения соответствующей в кавычках дозы они вновь пошли, но теперь маятник у них качался плавно-плавно, как в замедленном кино. Пришло ощущение покоя и расслабленности. Уснула на полчаса, проснулась в отличном состоянии. Я проделала всю процедуру освобождения образа своей куклы, но облегчения не испытала. Почему? Опишите, как вы работали? Ну, я старалась найти правильное развитие образа, чтобы все плохое в нем исправить на хорошее. Вот в этом и ошибка. И не одна к тому же. Судя по всему, вы слишком серьезно все делали, а значит, под ментальным контролем. Ваше правильное развитие образа определено куклой, от которой вы и пытались уйти, получается, под ее же диктовку. Вам не следует делать ничего правильно, а лишь ориентироваться на естественность и мурчательность происходящего. И забудьте слово «стараюсь». Разве можно старательно играть? Отпустите, разрешите своему образу себя реализовать и не оценивайте, что значит плохое на хорошее. Кто это знает? Опять же кукла. А если, предположим, вашей внутренней каракатице на стене кетчупом порисовать захотелось или покурить чай каркаде, хорошо это или плохо? Просто позвольте ей это, и все. Иначе вы одну кукольную тюрьму поменяете на другую. Я составила для шефа макет письма партнерам, принесла ему ознакомиться, а он сидит весь нервный такой, взвинченный, кто-то ему уже настроение испортил. Прочел и устроил мне разнос, дескать, ничего не умею, за что только деньги получаю. Вышла от него, кинула макет на свой стол, решила плюнуть на все и пошла в кафе рядом выпить кофе и покурить. Пока курила, вспомнила о хозяйском состоянии. Проработала свой образ, такая несуразица смешная получилась. По дороге обратно о конфликте даже не вспомнила. Только зашла и села, входит шеф и берет все тот же макет письма. Пробежал глазами, заулыбался. «Ну вот», — говорит, — «ведь можешь, если хочешь». «А если мне не нравится мое новое хозяйское имя, все равно его использовать?» Такого быть просто не может. Работу с образом каждый раз доводим до полного удовлетворения его сокровенных потребностей и желаний. В этом случае завершающая картина всегда будет комфортна как для вашего образа, так и для вас, ведь вы суть одно. В вашем случае работа была проведена либо не до конца, либо проводилась от ума, через оценку. Превратите эту работу в игру и больше доверяйте спонтанности и своей способности к творчеству. Очень долго не было маршрутки. Очередь на остановке просто огромная. Поначалу я поддалась привычному раздражению, но вовремя вспомнила про хозяина. Образом моего состояния был сундучок, в котором что-то стучит. Я на него настроилась, начала в одном ритме с ним ногой притопывать. Сама в меру возможностей сундучок этот из себя делаю. Но ведь я на остановке. Замечаю, что люди как-то странно на меня поглядывают, но все же довожу образ до его волшебного качества. Даю ему имя – медведь, сосущий медовую лапу. Затем, недолго думая, покупаю мороженое, стою и на виду у всех этот образ обыгрываю. Вдруг слышу за спиной: «Ты чем это здесь занимаешься?» Оборачиваюсь: «Подруга. Мы с ней 100 лет не виделись». Оставшиеся полчаса ожидания маршрутки промелькнули как несколько минут. Все наговориться не могли. Понимаю, что это хозяин так все организовал, но у меня такой вопрос. Неужели работу с образом нельзя как-то внутри себя проводить, чтобы меньше смущать окружающих, когда я ежиком или зубной щеткой становлюсь? Чем больше вы сами участвуете в развитии образа, подтверждая его пантомимой, тотально его ощущая, тем заметней будет результат и глубже хозяйское состояние. И на первых порах такая работа совершенно обязательна. Вам необходимо качественно освоить технологию. Для этого вы работаете дома, в уединении. Но затем, по мере освоения этой несложной техники, ее все больше можно выносить на люди. И в этом случае действительно игра с образом больше будет происходить внутри вас, не смущая ваше окружение. Но не торопитесь, всему свое время. Я все же не совсем понимаю. Если проблема не у меня, каким же образом, занимаясь лишь собой, я могу помочь кому-то? В рамках нашей школы, и это принципиально, не предусматривается оказание помощи кому-либо. Да, это действительно эгоизм, но эгоизм несколько иного рода, чем вы, скорее всего, уже успели подумать. Вспомните Христа с его призывом: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Все дело в том, что, пребывая в кукольном состоянии, помочь кому-то просто невозможно. Когда кукла пытается помочь другой кукле, то и помощь такая будет тоже кукольной, не настоящей, создающий лишь видимость помощи. Мы руководствуемся ложными представлениями. Если человеку больно, а вы поспособствовали эту боль убрать, то этим оказали ему реальную помощь. Но такой вывод почти всегда ошибочен. Часто нам просто необходимо испытать некоторую боль, чтобы сделать определенные выводы для себя, что-то осознать и благодаря этому избежать впоследствии боли гораздо большей. Увы, конечно, но для человека это основной и чуть ли не единственный способ учиться. Как отличить ситуацию, когда требуется ваше вмешательство, от той, где вы должны быть лишь сторонним наблюдателем? Кукле с ее менталом это не по силам. Лишь хозяйское состояние позволит ощутить подобное интуитивное знание и, если надо, создаст необходимый позыв к действию. Не забывайте, ведь мы не просто волшебники-эгоисты, мы сотворцы. Мы действительно творим вокруг себя реальность, и качество этой реальности всегда определяется качеством нашего состояния. Именно оно является тем самым строительным материалом, из которого мы выстраиваем свою повседневность. Гармоничны мы, гармоничен мир вокруг. Поэтому предлагается всю вашу внешнюю помощь свести к внутренней работе с самим собой. Вы сгармонизировались. Исчезает страх и тревога у ваших друзей. Головная боль у ребенка. Соседка перестает рассказывать о вас сплетни. А если во внешних событиях все же требуется ваше участие, то в хозяйском состоянии вы все необходимое сделаете не от ума, а от внутреннего, интуитивного и всегда беспроигрышного знания, и не для помощи, а лишь в продолжении хозяйской игры. А не является ли такое игровое решение проблемы просто иллюзией решения? Где гарантия, что через некоторое время эта же проблема вновь не появится в моем пространстве? Вы просто с закрытыми пока еще глазами прошли мимо уже не один раз озвученного ответа на этот вопрос. И это, кстати, очень показательно. Ментальные кукольные механизмы вполне реально не позволяют нам услышать то, что представляет для них опасность. Поэтому еще раз особо подчеркнем. Во всем, что вам было предложено делать, главным представляется именно факт вашего объединения, согласия со своими деструктивными состояниями через интеграцию с образом этого состояния. Это истинно хозяйский подход восстановления утраченной целостности. То же, что вам на данном этапе представляется самым главным, а возможно и единственно важным, решение проблемы является лишь приятным следствием проделанной работы. Общая схема возникновения проблемы выглядит так. Некогда вами в той или иной ситуации был нарушен закон целостности и единства. Либо суть этого нарушения была вам передана вашими близкими в процессе обучения, и в результате ваше восприятие целостного мира приобрело ущербный характер. То есть что-то вы в своей жизни не принимаете, осуждаете, чего-то избегаете, либо напротив, чему-то придаете неоправданную значимость, привязываясь к нему и попадая от него в зависимость. На фоне этого и в подтверждение этому в вашем жизненном пространстве обязательно появится проблема любого характера. Но смысл ее существования один. Это всего лишь напоминание о том, что имело место нарушение закона цельности и единства. Более того, она всегда является прямым указанием на то, с чем именно следует работать, чтобы восстановить в своем пространстве утраченную целостность, то есть с какими именно ощущениями. Проводя описанную работу с образом проблемы, мы решаем сразу две существенные задачи. Через потенциализацию образа мы убираем болезненность проблемы, ее агрессивность по отношению к нам, то есть работаем как бы с ее симптомами. И через интеграцию, объединение с самой проблемой в виде образа восстанавливаем хозяйскую целостность, проводя при этом работу на уровне причины. Вот теперь и ответьте себе сами. Если вами все выполнено, проиграно, честно и правильно, будет ли повод? Найдется ли причина для повторного проявления уже признанной родной проблемы в вашем жизненном пространстве? Я очень трезвый и практичный человек. Скажу честно, отнеслась ко всему увиденному в первый день с известной долей скепсиса. Да, забавно все, интересно и необычно, но чтобы это помогло в серьезной ситуации, будто по заказу проверка. Расторгается сделка, мною практически уже заключенная. Мне это грозит очень серьезными финансовыми потерями, во-первых, и просто неприятностями на работе, во-вторых. Все теперь зависит от результатов предстоящей беседы с заказчиком и клиентом. Обе стороны настроены крайне враждебно, на компромисс не идут. Перед встречей, глянув в себя, вижу, что имя моему состоянию – белоснежное свадебное платье, по которому прошелся взвод солдат. Работаю. По его желанию возвращаю ему изначальную чистоту, а вот платьем образ быть больше не захотел. Мало свободы ему было. Взмыл облаком ввысь и пролился летним дождем, зазвенел ручьем, весело стекая с пригорка. Взяла себе это именем – хозяйка звенящий ручей. Во время переговоров поставила перед собой стакан с водой и время от времени постукивала по нему ручкой, вызывая легкий звон и напоминая себе, что я звенящий ручей. Неожиданно разговор пошел в ином ключе. Вскрылись новые перспективные стороны, которые почему-то ранее не рассматривались. В общем, сделка не просто состоялась, но еще и на гораздо большую сумму. Домашнее задание. Первое. В течение последующей недели попробуйте провести широкомасштабную игру по уходу от стереотипов восприятия самого себя, для чего временно забудьте о своем мирском имени. Вы сейчас лишь то, что отражает гармоничное качество вашего состояния. Все деструктивные, тревожные ощущения, любое несогласие с чем-то или неприятие чего-то немедленно прорабатывайте технологией волшебной палочки, восстанавливаясь в хозяйском состоянии. Не забывайте, это состояние полной открытости и согласия как с окружающим миром, так и с тем, что происходит с вами лично. Привыкайте использовать хозяйское состояние для профилактики проблем, а не для их решения. Отслеживайте изменения, происходящие с вами в новом состоянии, на внутреннем плане и во внешнем, событийном пространстве. Насколько меняется ваше физическое самочувствие в хозяйском состоянии? Психоэмоциональное состояние? Стал ли мир, окружающий вас, более дружественным? В чем это проявилось? К следующей нашей встрече подготовьте замечания и вопросы, возникшие у вас в течение недели, и, желательно, рассказы о вашей хозяйской деятельности и игре. Второе. На следующее занятие принесите сделанную своими руками куклу-петрушку, надевающуюся на руку. Делайте ее по своему образу и подобию, но в упрощенном, схематическом варианте. Главное, чтобы именно вы смогли увидеть в ней себя и поверить в это. Второе занятие. То ли буря море рвет, то ли небо жмурится, то ли сказка снова врет, то ли создатель хмурится. Только тропка вновь в бурьянах по грудь, и бредет старик наш не кто-нибудь. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Бормотал старик, к морю двигаясь, к морю синему, изобильному, в недрах волн своих с рыбкой рыжею. «Быть хозяином – дело хитрое», – говорил старик, в травах путаясь. «Хоть приятное, но ведь зыбкое. А с моей коргой с места стронешься, но откроет рот, не схоронишься. Лезут сквозь меня беды прежние, страсти старые, непомерные. На хозяина ополчаются, улюлюкают, насмехаются. И старуха, вошь задунайская, с челобитной вновь к морю выгнала. Бормотал старик, выходя на брег, пенных волн верха с колен струшивал. «Рыбка, эй!» — кричал. «Выплывай скорей! Много сладких слов ты мне молвила, о моем былом даже вспомнила, посулила мне много прав и сил, только стал совсем от проблем я сив». Расступились тут воды синие, волны бурные, струи сильные, и на гребне пен в свете золота рыбка, вынырнув, так сказала вдруг: «Ты что это, Петя? То ли в сказке совсем заигрался, то ли в кукле своей затерялся, а может, просто умом слегка повредился? Не гневайся, рыбка, не гневись! Золотая, на меня непутевого!» — продолжал старик, не в силах справиться с напевностью сказочную. «Много сил приложил, много игр играл, думал, выйдет толк, он и вышел весь. Одна бестолочь, видно, осталась». Жалко вновь стало золотой рыбке старика Петю. «Ведь не старый же еще старик-то!» — подумала, подплыла она ближе. «Да», — молвила, — «видно, правду говорят, что людям свойственно исправлять одни ошибки на другие. Уж если после нашего разговора ты сумел все же несчастным заделаться, ну да ладно, выкладывай, что еще у тебя стряслось?» «Да старуха все», — говорил старик, — «как заноза во мне, что застряла в живом. Никакой хозяин супротив нее не выстоит. Нет, вначале все как надо, пока я облаком себя чую, или ветром в поле, или дождинкой малою, лучше и не бывает. Но стоит забыться, — продолжал старик, — и все по-прежнему». «А как не забыться? Бывает, как рявкник: старик, а где ты? А что делаешь? А ну дыхни, окаянный!» Так душа по привычке в пятки-то и прячется. «Что ж ты хочешь, милая?» — воздыхал старик. «Не поверишь, сколько годов надо мной она так измывается. Каждая клеточка моя ею пропитана. Куда там хозяину рядом с ней прижиться? Тараканы из-за нее, и те давно из избы поразбежались». «А отчего же ты, — всплеснула плавниками рыбка, — не взял горечь свою и несогласие со старухой, да не превратил в образ игровой? Отчего не дал свободы ему? Не породнился именем с ним? В одно целое не слился, неприязнь к нему убирая?» «Бес его знает», — смутился не старый старик. «Не втянулся, видать, еще. Внове мне это все. Не привык я как-то шуры-муры с проблемой разводить. Все больше супротивничаю с ней». Он пошамкал губами, поискался в бороде и доверительно сказал рыбке: «Женщина, видишь ли, это такое слабое и беззащитное существо, от которого, ну, нигде спасу не сыскать. Хоть вроде и понятно оно, ну, кто же от ребра добра ищет? Да только сил моих не осталось уже». «Вот давеча», — продолжал старик, — «сидела она подле зеркала, сидела, а потом меня и вопрошает: а сколько б ты мне, старик, годков-то с виду дал? Будто ей корге старой своих не хватает. Так я ей и ответил. Как принялась она тогда брониться! Прогнала к тебе: иди, — говорит, — к подружке своей, золотой рыбке, Выпроси у нее для меня молодости новой. Поизносилась, дескать, она, поистаскалась, срок годности у нее закончился. Злорадно захихикал Петя. Да, сказала золотая рыбка, внимательно его слушая. А ведь все не так плохо, как ты думаешь. Все гораздо хуже. Неужто не ясно тебе еще, что не стоит никогда говорить плохо о другом человеке, что в тебе же он и подслушивает? Решила было я, продолжала рыбка, что одним лишь напоминанием о совершенстве твоем изначальном помогу тебе. Состояние хозяйское вновь ощутить дала, да, видно, мало этого». «Значит, все же огонь, вода и медные трубы», — добавила задумчиво. «Да ты не расстраивайся. Не получить желаемое сразу — это иногда и везение. А с тобой комплекс мероприятий проводить будем. Случай твой сложен как раз своей банальностью». «Комплекс?» — забеспокоился старик. «С бананами?» «Ежели там мудреное, что учиться, скажем, нужно, так не потяну я, пожалуй. Года уж не те». «Не учиться будем», — засмеялась рыбка, — «а дурака валять. А иногда и вместе с ним валяться. А насчет годков своих не сомневайся. Потянешь ты еще, да и не на одну даже сказку. А как рецепт молодости достанешь, так и вовсе добрым молодцем заделаешься». «Вот спасибо тебе, рыбка!» – разволновался старик. «А я-то думал, в раке там все про молодость, а ты мне помочь решила». «Эх!» – воскликнула золотая рыбка. «Все же страшен кляп, обмазанный медом. Особенно, когда не в рот его, а прямиком в мозги запихивают. Прошло время помощи, Петя. Счастье свое ищи теперь сам. Совет дам, но не более». «Мое время, — сказала рыбка, — закончилось твоей истории. Другие будут встречаться на твоем пути. Слушай внимательно их. Случайных встреч в нашей жизни не бывает. Думай, учись, о хозяине вспоминай». «И ищи себя, — сказала рыбка, — но не убогого и забитого, а свободного и счастливого. Не ходи далеко, не мудри в торопях. Для начала загляни в себя. Кто живет в тебе, ты уже знаешь». «Выйди из себя, Петя, — сказала рыбка, — покинь себя, неказистого, но такого привычного и обжитого. Взгляни со стороны, гляди на себя, пока смеяться не станешь, потому как смешно это очень, когда значимость свою кукольную, доряженную, как в спектакле со стороны разглядываешь, тогда, может, и начнется твой настоящий путь». Так сказала ему и махнула хвостом, в синем море красу свою спрятавши. Долго еще стоял старик на берегу, в пенные гребни волн вглядываясь, пока не продрог весь. Обхватил он тогда руками себя, мокрого всего и неуютного, прочь побрел, голову понуро неся. Брел, а камни прибрежные лаптями цепляясь, бормотал под нос. «Время камни разбрасывать», — сокрушался негромко, «и время о них же спотыкаться. Падает камень на человека? Плохо человеку», — рассуждал он уныло. «Падает человек на камень? Опять же плохо человеку. Как ни верти, как ни крути, а человеку завсегда плохо». «Стой! Чего это я?» Себя же одернул старик. «И старухи рядом нет, а я все ною. втянулся, видать. Пора хозяина кликать. Глянул Петя внутрь себя, да тяжесть свою сердечную, душевную, камнем глыбящимся ощутил, серым и холодным, ветрами поеденным. Окутал он тогда теплом его своим внутренним и будто волю ему волшебную подарил. Ищи, мол, счастье свое сам. Да покатился в нем тот камушек незнамо куда. Раздолье ему захотелось, легкости странной на ветру вьющейся. И вот уже видит его старик Петя, да не камнем вовсе, а отчего-то чучелом огородным, пестро наряженным и посреди простору полевого легким ветром обдуваемым. Растопырил тогда старик руки в стороны, вытянулся весь, стройность в себе деревянную ощутил, легкость тряпичную, вроде как взаправду чучелом становясь. Постоял так, на ветру покачался. «Я хозяин огородное чучело», — сказал себе негромко, новым образом еще больше наполняясь. «Я хозяин». А как надоело чуть погодя старику Пете в растопырку средь поля стоять, и глянул он по сторонам, то вновь обмер от удивления уже. Метрах в нескольких от него взаправдошнее пугало торчит, на кол посаженное, да так же с ветром раскачивается. Подошел он ближе, стоит сердешное посереть поля пустого, облезлое все, воронами засиженное. Сравнил его старик с образом своим внутренним, посочувствовал ему, разницу ощутив. «Эх-хе-хех, сиротинушка!» — сказал он, в пугало пристально вглядываясь, и добавил удивленно: «Кого-то ты мне напоминаешь!» Скинул решительно старик Петя с себя накидку старую да шапку прохудившуюся, на пугало все водрузил. Затем подобрал из старого кострища уголек и приблизился к чучелу вплотную. «А ну-ка, ну-ка!» — бормотал, дорисовывая что-то на тряпичной физиономии. Закончив, он отошел в сторону и, слегка наклонив на бок голову, некоторое время рассматривал дело рук своих. «Вот те раз!» — наконец произнес Петя изумленно. «Вылитый я!» У него даже рот открылся от восхищения. Тыкая в пугало заскорузлым пальцем, старик засмеялся, а затем и вовсе захохотал. «Ой, не могу!» — приговаривал он, смеясь. «Старик Петя! Ну, вылитый старик Петя! А ты не старый еще, оказывается, старик Петя!» — хохотал он, вытирая слезы. «Крепкий, я погляжу, еще старик, хоть и с дрючком промеж ног. Если ты старик Петя, — продолжал он, понемногу успокаиваясь, — то тогда кто же я?» «Ах да, — вспомнил он, — ведь я же хозяин огородное чучело». Это привело к новому взрыву хохота. Насмеявшись в волю и с улыбкой поглядывая на огородного старика Петю, новоиспеченный хозяин с удивлением прислушался к своим ощущениям. А они были настолько необычными, что его неожиданно потянуло поговорить, позабавляться ситуацией странной. «Эх ты, старик, старик Петя!» — говорил он, обращаясь к пугалу. — Ну и что тебе радости в том? А я вот просто чучело. Хотя, постой, не просто чучело. Я хозяин огородное чучело. Вот, чувствуешь разницу? А ты несчастный, изничтоженный заботами старик Петя, — продолжал он. вечно воюющий и вечно проигрывающий своей старухе, ни жизни и радости, ни достатку не знающий. В какой рубашке родился ты, в той же и схоронят тебя. Вот и все твое богатство. То ли дело я, хозяин огородное чучело, который вроде и есть, а ухватиться проблемам не за что, так как меня вроде и нет для них. «Старик Петя», — говорил он, воодушевляясь все больше. «Откуда ни глянь, а все одно старик. Скоро уж и труха с тебя посыплется с последними зубами вместе, а все никак сладу со старушенцей своей не найдешь. И где ты ее на такую головушку свою сыскал? Не иначе, как обронил кто, да трижды еще от радости за потерю такую перекрестился, избавился, мол, а нашелся один все же. Петя-то наш сподобился-таки, подобрал на счастье свое горемычное. Как тисками калеными зажал ты себя старухой своей в жизни серой да безрадостной». Постоял еще хозяин огородное чучело, подумал, дальше продолжил. «Вот и выходит, что жизнь твоя, Петя, и не жизнь вовсе, а тиски эти каленые и есть. Мыкаешься, мыкаешься с бедами своими, а уже давно разобраться бы тебе с ними след было бы. Ведь не просто ж так они, а смысл в них какой-то сокрыт. А не хватает смелости с живыми бедами разбору чинить, так вот хоть с тисками энтими, жизнь твою напомнившими, и поговори. Вдруг что полезное узнаешь. Что же-то они тебя так жмут-то? За что изничтожить хотят? Неужто просто помучить, чтоб? А вот если и вправду замучают-то, что им с того? Ну, может, силу их признаешь. Сильны, мол, тесочки каленые. Ну, признал. Ну, ладно. А дальше-то что? А уважать, пожалуй, станешь, ухаживать за ними бережливо. Так то и сейчас выполнимо. Почищу-ка я их в картине мысленной своей и маслицем смажу. Вот так. Ну, а далее? Ух ты! Удивился хозяин огородное чучело, внутрь себя заглядывая, да в ощущениях своих разбираясь. А ведь им теперь уже и тисками-то быть без надобности. Ведь все, чего хотели, они уже получили. Уважение и внимание. А желают они тепереча в избе, в углу красным рушником вышиванным лежать, для красы, чтоб, и для радости. «Погодь, погодь!» — сам себя остановил хозяин огородное чучело. «Ну и бредятины я здесь намолол. Тем более непонятно, отчего это мне сейчас так легко и свободно. Сколько лет я себя помню, а никогда не испытывал такой свободы внутренней, думая о старухе. Каждый раз хотелось спрятать подальше мысли о ней, особливо перед сном, чтобы кошмарами не стращаться. А сейчас, — продолжал он, — как будто даже мила она мне стала чем-то, ведь поди столько уж лет вместе». Странно. А всего-то глянул я на старика Петю со стороны, как на чучело, как на куклу, хозяином себя при этом ощущая, да образом проблемы своей поиграл маленько. «Ай да рыбка!» – неожиданно вспомнил он. «Ай да умница! Ведь говорила же, выйди из себя!» Взгляни со стороны, пока смеяться не начнешь, потому как смешно это очень. Стань собой. Так вот оно что. Так вот это как. Сейчас по душе мне более, решил он, образ последний, внутри себя виденный, в который проблема моя тесочная превратилась. Теперь хозяин я, рушник красочный, с жизнью моею меня примиривший. Подошел хозяин, рушник красочный, к пугалу, руку свою на плечо твердое деревянное положил, в глаза его углями нарисованные заглянул сочувственно. «Да, конечно же», — сказал, — «кукла ты всего-навсего. Все тобой крутят, вертят, а тебе и невдомек это, потому как никого, кроме себя, ты в этом мире и не видишь. Где же тебе меня, хозяина-то, рассмотреть? А ведь не я твой хозяин, а ты хозяин этот и есть, часть моя, с миром этим меня связующая». «А как рассмотреть-то?» — продолжал он. «Ой, как непросто! Когда и кукла, и хозяин в одном теле обитают. А вот поиграть, если в куколки детские, смешно наряженные, так и приходит понимание вдруг. Так вот же я! Такой смешной, неловкий, беспомощный, совсем не настоящий, а значит, и проблемы все мои не настоящие и такие же кукольные. А увидав со стороны себя куклу, понимаешь, что увидеть это возможно лишь глазами хозяина, пользуясь. Как кукла глазами хозяина смотреть может? Да только им же став, осознав его. Вот тут она, как кукла, и исчезнет-то. Единый хозяин лишь будет». Обнял бережно хозяин рушник красочный, пугало куклу свою, на штырь надетую. «Намыкался ты, бедолага, обо мне, хозяине забывши», — сказал. «Ну, да зачтется тебе это. За одного битого старика, говорят, двух небитых дают, помоложе». Стоял у развилки дорог то ли старик наш, Петя не старый, то ли хозяин какой. Со стороны и не разберешь-то, больно схожи они меж собой. Надпись на камне читал. «Налево пойдешь, коня потеряешь». Только хмыкнул старик, покосившись на лапти стоптанные. «Направо пойдешь, голову потеряешь. Тоже мне потеря», — пробормотал он. «Прямо пойдешь». Сколько ни силился прочесть дальше старик, ничего не читалось. Стара надпись была. «А чего тут думать?» — вновь хмыкнул он, дорисовывая угольком продолжение. И дураку ясно. Получилось, прямо пойдешь, а камень треснешься. «Ты что это делаешь тут?» — услышал старик Петя голос за спиной. Обернувшись, он увидел доброго молодца в красных сапожках с луком и колчаном со стрелами за спиной. В руках молодец держал тряпочку, а на ней сидела лягушка зеленая со стрелой во рту. «Да так, художеством балуюсь», — смутившись, сказал старик Петя и поспешил разговор о другом завести. «А ты кто будешь, добр молодец, и куда гадость эту зеленую несешь? Или ты из французов, может, ужин себе промышляешь?» «Сам ты француз», — обиделся молодец, — «и нечего дразниться. Тебе смешно, а мне вот жениться». Он аккуратно вынул стрелу у лягушки изо рта и спрятал в колчан, а саму лягушку в охотничью сумку осторожно на тряпочке положил. «И не думал я дразниться», — оправдывался старик. «Просто вижу, из другой сказки ты». «Да нет, это ты, видать, из другой», – не согласился добрый молодец. «Здесь места всем незнакомые, а вот тебя я и не упомню». «Хоть и не пойму, как такое возможно», – продолжал он, рассматривая старика. «Ведь границы сказок заговоренные». «Дык ведь хозяйское состояние», – как о чем-то всем известном сказал старик Петя. «Ну да, ну да». Было видно, что добрый молодец не хочет ударить лицом в грязь. «У отца тоже одно такое было, так Кощей утащил». Повисла неловкая пауза. «Царевна это», – неожиданно сказал молодец. «А я, Иван-царевич, жениться буду», – он помолчал. «Неохота, правда?» «Еще бы», – посочувствовал старик. «Кому на лягушке охота?» «Дурак ты!» – опять обиделся царевич. «Сразу видно, что не здешний. Говорю ж тебе, царевна, принцесса эта, только заколдованная. Если ее поцеловать, сразу расколдуется». «Так чего не целуешь?» – удивился старик. «Путь далекий еще. Лягушкой транспортировать ее легче и прокорму меньше», – ответил царевич. «Да и неохота мне». Неожиданно шепотом добавил он. «Невеста у меня уже есть. Отец, правда, не знает». «А ты чего шепчешь?» – опасливо спросил старик Петя. «Чего затеваешь? И зачем ты мне это вообще говоришь?» «А хочешь, – сказал царевич свистящим шепотом, – ты ее поцелуй. Твоей принцессой станет, а я еще подарок за это сделаю». А отцу скажу, расколдовал ее, мол, другой царевич, а то ведь не угомонится. «Целовать я ее не стану», — сказал старик. «У меня на то старуха какая-никакая, а имеется». «А что за подарок?» «О, это чудо-подарок», — заманивающе сказал царевич. «Заморский. Мешок со смехом от всех проблем. Made in China называется». «От всех?» – засомневался старик. «А он что, волшебный?» «А ты думал?» – продолжал увещевать царевич. «Говорю же, Made in China. Вот, прочитай, если не веришь. Исполнит самые смелые твои желания». «А не смелые?» – заинтересовался старик. «А что?» – подумал он. «Мешок возьму, а принцессе вольную дам. Пусть сама себе жениха ищет». «Молодость он вернуть может?» – недоверчиво спросил он. «Так для того же он и придуман был». Царевич от нетерпения даже пританцовывать начал. Он достал лягушку и посадил на камень. «Ну как, целуешь?» «А-а-а, была не была». Старик зажмурился, на всякий случай сказал про себя: «Я хозяин рушник красочный», и прикоснулся губами к чему-то холодному и склизкому. «Мать честная!» – услышал он отчаянный вопль царевича. «Опять болото перепутал! Это сколько ж мне еще лягушек отцу в угоду перецеловать надо, пока настоящую царевну найду?» Старик открыл глаза. Лягушка по-прежнему сидела на камне и пучила на него круглые глаза. Потом открыла рот и громко сказала: «Ква!» «Я хозяин ква», – автоматически сказал старик и подумал: «Мой мешок». Лукоморье. Песчаный берег с длинной отмелью. Полуразвалившаяся хижина старика со старухой. Рядом с ней кто стоит, кто сидит, собрался кругом немногочисленный рыбацкий люд окрестной деревеньки. Ветхие латаные одежды, насквозь просоленные морским бризом, усталые обветренные лица. Все смотрят неотрывно на хижину старика и старухи. «Третий день уже», — говорит кто-то. «И все без перерыва», — подхватывают рядом. «Заколдовал кто», — предполагают одни. «Или умом двинулись», — сомневаются другие. «Старуха старика довела, а там и сама от тоски тронулась», — авторитетно уверяют те, кто неопытней. Стекла ветхой хибарки подрагивают, изнутри доносится позвякивание посуды, сыпется пыль со стен. И все это на фоне доносящегося из окон и приоткрытых дверей хихиканья, прихохатывания, просто смеха, гоготанья и откровенного ржания. В доме смеются, давятся смехом, корчатся от хохота старик со старухой. «А был еще третий кто-то», – делятся те, кто давно уже здесь. «Громче всех гоготал». «Черт, должно быть, вот он их и веселил». «А где же он сейчас?» «От смеха, видать, лопнул». Неожиданно все стихает. Впервые за 3 дня возле хижины стариков воцаряется тишина. Медленно, со скрипом отворяется дверь, и во двор выползают в конец обессилевшие от смеха старик и старуха. Народ бросается к ним на помощь, поднимают их на ноги и отшатываются в удивлении. «А где же старик со старухой?» – слышится детский голосок. На пороге стоят не юные, конечно, но совершенно изменившиеся и изрядно помолодевшие бывший старик и бывшая старуха. Как их теперь называть? «Кабы не сели батарейки!» – бормотал бывший старик Петя, пошатываясь и придерживаясь за сруб. «Еще 5 годков скинули бы!» «Правда, и без них смеяться наловчились», — слабым голосом продолжал он, — «утробой, ну, изнутри, то есть. Но когда кто-то со стороны смехом заводит, много легче получается, поначалу особенно». Думал, обманул Иван-царевич, а нет. И хвори все от смеха кончились, и морщины поразглаживались. И старуха вредность свою растеряла, да и старухой быть перестала. И хозяином легче, смеясь, становиться. Не получается думать и о проблемах скорбеть, смеясь. Да и просто думать, в мыслях путаясь, не получается. А получается просто смеяться и быть. Просто смеяться и жить. На данном этапе вы лишь слегка прикоснулись к самому верхнему слою потенциала огромных возможностей, заложенных в хозяйском состоянии. Но уже сейчас вы можете значительно изменить свою жизнь, сделав ее более упорядоченной, открытой радости и творческому успеху. Несомненно, что на первых порах вам еще придется столкнуться с проблемами повышенной эмоциональной насыщенности, возможно, даже несущими в себе высокий болезненный заряд, или проблемами, угнездившимися в вас давным-давно, глубоко проросшими и пустившими корни метастазы в вашем здоровье, характере или мировосприятии. По своей технической сложности они ничуть не значительнее, скажем, обыкновенного насморка и, в принципе, могут быть сняты так же легко и одномоментно. Но, став для вас за долгое время привычными, они как бы отпечатали, зафиксировали свое присутствие в некой внутренней матрице на уровне клеточной памяти. Во всех случаях нехозяйского состояния эта матрица проблемы мгновенно будет включать вас в прежние унылые и болезненные настроения. Возможно, вы уже успели ощутить на себе этот колебательный процесс хозяйско-гармоничных и деструктивно-нехозяйских ощущений. Пока это нормально. В дальнейшем же все более устойчивое и продолжительное хозяйское состояние приведет к реально ощутимой гармонизации вашей жизни и полной иммунности от любых деструктивных событий. Но процесс этот возможно ускорить, и ниже вам будут предложены два очень действенных способа глубинной расчистки и разрядки проблемного пространства.